Из правых грамот видим, что и на юго-западе споры о границах владений решались так же, как и на северо-востоке. Свидетельство старцев, общих в Литовской Руси, имеет такое же значение, как свидетельство знахарей, старожильцев в Руси Московской. Галицкая купчая 1351 года по форме сходна с купчами в северо-восточной Руси. Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 30, 31 и номер 3. Временник Московского исторического общества, книга 16. Относительно народного права мы видим, что война ведется с таким же характером, как и прежде, если еще не с большей жестокостью. Нижегородцы, взявши пленных у Мордвы, затравили их собаками. Никоновский список, том 4, страница 55. Смольняне во время похода своего на Литву младенцев сажали на копья, других вешали стремглав на жердях, взрослых давили между бревнами и прочее. Там же страница 153. Ругательство псковичей над пленными ратниками Витовтовыми мы отказываемся сообщить нашим читателям. Там же, том 5, страница 93. Во время похода московских войск на Улу-Махмета ратники по дороге грабили и мучили своих, русских. Там же страница 125. Митрополит Иона говорит о ветчанах, что они во время походов своих с Шемякою много православных перемучили, переморили, иных в воду пометали, других в избах пожгли, иным глаза выжигали, младенцев на кол сажали. Взяли пленников более 1500 и продавали татарам. Акты исторические, том 1, номер 261. Военные жестокости, следовательно, могли доходить до ужасных крайностей. Но всегда ли доходили, это вопрос. Можно думать, что приведенные случаи были исключениями, которые условливались особенными обстоятельствами, особенным ожесточением, и потому заслужили быть упомянутыми в источниках, хотя, с другой стороны, не имеем права предполагать вообще мягкости в поступках ратных людей в земле неприятельской. При заключении мира князья Северо-Восточной Руси договариваются возвратить всех пленных и все пограбленное во время войны, с поручателей свести по руку, сдавших присягу свести крестное целование, все пограбленное отдается по исправе. Если же не будет исправы, то требующие возьмут по крестному целованию. Не возвращается съестное и то, что взято у неприятеля во время боя. Если в продолжение войны в отнятой у неприятеля земле отнявший князь сажал своих властелей, то по заключении мира обязывался исследовать их поведение, и что взято право, то взять, а что взято криво, то по исправе отдать. Иногда встречаем условие, что князья обязываются отыскать, выкупить и возвратить даже тех пленных, которые были запроданы за границу. Иногда князья уговариваются не требовать друг с друга ничего взятого во время войны, кроме людей, и тех, без взятого у них имущества. Что взято в наше размирье, тому всему погреб, или тому всему дерть на обе стороны. В случаях столкновения между подданными двух княжеств был общий суд. Между нами судить суд общий людям старейшим. Если общие судьи не смогут решить дело, то должны передать его на решение третьего. На кого третий помолвит, виноватый перед правом поклонится и взятое отдаст. Чьи же судьи на третий не поедут, или обвиненный третьим не захочет исполнить приговора, то правый может силою отнять свое. и это не должно считаться нарушением мира. Об общем и третейском суде обычные выражения: «обидному суд без перевода, а судьям нашим третий вольный». В суд общий нам, князьям, не вступаться, судьям садиться судить, поцеловавши крест, что им судить вправду по присяге. Иногда, впрочем, третий обозначается именно на лице. Иногда условливаются: кто хочет, тот назовет три князя христианских, и из этих одного выбирает тот, на ком ищут. Или: если судьи наши не смогут решить дело, то зовутся на третий. Берут себе третьего из моих бояр великокняжеских, двух бояр, и из твоих, большого боярина, одного. Третьего назовет тот, кто ищет, а тот берет, на ком ищут. Если же не выберут себе третьего из этих троих бояр, то я им третий, князь великий. Пусть придут перед меня, я им велю выбирать из тех же троих бояр, и если не захочет тот, на ком ищет, то я его обвиню. Относительно суда встречаем еще следующий уговор. Если случится разбой или наезд, или воровство из твоей отчины на моих людей великокняжеских, то суда общего не ждать, отослать нам своих судей и велеть дать управу без перевода. Если же ты не дашь мне управы, или судьи твои судом переведут, то я свое отниму, и это не будет считаться нарушением мира. Понятно, что условия изменялись вследствие обстоятельств, при которых заключался договор, вследствие того, между какими князьями он заключался. Князья условливались вывода и рубежа не замышлять, а кто замыслит рубеж, то рубежника выдавать по исследовании дела. Выдавать также по исследованию дела холопа, рабу, поручника, должника, вора, разбойника, душегубца. Кто приедет из одного княжества в другое за холопом или должником, поймает его сам без пристава, но поставит перед князем, наместником или волостелем, тот не виноват. Но если выведет из волости и перед волостелем не поставит, будет виноват. Если холоп станет с кем тягаться, но поруки по себе не представит, то холопа обвинить и выдать господарю, причем обыкновенно определяется, сколько платить пошлины за одного холопа и за целую семью. Определяются также и все другие судные издержки, которые обязан платить истец. Если же холоп или раба не станут тягаться, то пошлин нет.